Обратно. Я сильно заблуждалась, полагая, что после покерной битвы риска потерять музыкальное оборудование и извержение экскрементов на нас успело обрушиться все, уготованное мирозданием. Мы прожили лишь пару спокойных дней, а в середине третьей недели чайка массово траванулась. 10 угодивших в лазарет парней оказались нехилой нагрузкой для фельдшера Серго, богомолом скакавшего от одной койки к другой, к стонущим, блюющим, температурящим. В медпункте кубышка устроила очную ставку самых главных, по ее мнению, подозреваемых. Меня, как недоглядевший, Серго в качестве профилактики и Антона, как потенциального отравителя. Серго, красный и злющий, коршуном набросился на Антона с требованием пояснить за жрачку, на что тот спокойно возразил: «Жрачку ты сам себе готовить будешь, а у меня еда». «Тогда какого хера у меня с нее детей несет?» «Ага, из 200 детей несет только 10. Это ты у них аллергию упустил, а теперь орешь». На лбу Серго замерцала толстая вена. Он в этой битве явно проигрывал. Так бывает, сразу видно, кто в споре глыба. Глыбой был Антон. Они еще долго припирались, но кубышка быстро потеряла к ним интерес, смекнув, что виноватых надо искать не среди нас, а среди пострадавших. Опыт, сын ошибок трудных, кубышку не подвел. Жорик раскололся первым. Трепыхавшийся на койке с энергией, выброшенной на берег рыбы, он очень боялся умереть, а потому, вцепившись в руку Серго, без конца спрашивал его: «Я выживу?» Кубышка гаркнула на него и сказала, что выжить не получится, если Жорик не расскажет нам правды. Потом, для большей убедительности, склонилась к нему и грозно спросила: «Ты, в конце концов, член коллектива или нет?» Жорик испуганно подтвердил, мол, да, член. Оказалось, что еще в начале смены парни из нашего отряда сперли жмых от компота, спрятали его на крыше и оставили бродить, а после немедленно выпили. «Смотрите-ка, почти целую осилили». Оглядывая вытащенную из рюкзака Жорика бутылку, Антон присвистнул. Понюхал горлышко и резко поморщился от ударивших в нос спиртяжных паров. «А у нас еще одна осталась», — радостно объявил Федя Кекс перед тем, как содержимое его желудка отправилось наверх по пищеводу в 5-й уже за день раз. Кубышка приказала доставить пойло в медпункт и вылить его на глазах у негодяев. Подумала, видимо, что страданиям физическим не хватает страданий моральных. Антон бросился к Серго. «Метнешься кабанчиком?» Ухмылка злобная. Серго не подумал отвечать, слава богу. Даже до взгляда в его сторону не снизошел. За Антона в тот момент мне, как ни странно, сделалось стыдно. Как бывает за близкого друга, мужа, парня. Он за ней все таки пошел сам, а вернувшись, вручил мне со словами: «Хочешь лонг-дринк, как ты любишь?» И засмеялся, страшно довольный собой. Не получив должной реакции с моей стороны, Антон прицепился к Серго, налил мутное пойло в граненый стакан и протянул со словами: «Ну чё, братюнь, давай?» Как говорится, чтоб хер стоял и деньги были. От этой вульгарщины стало смешно и радостно, но я быстро одернула себя и подумала с сожалением: «Скажи такое, Вадик, я без сомнений обдала бы его волной презрения». Я поймала взгляд Серго, нехороший, решительный. Спустя секунду тот выхватил бутылку из рук Антона, рявкнув: «Дай сюда!» Рявкнув, правда, когда бутылка уже и так была в его руках. Содержимое, сулившее изготовителям новые ощущения, нет, не выливалось. Выходило с трудом, словно не хотело наружу. Серго тряс рукой, остервенело, бормоча что-то про сукиных детей, но как будто не про тех, что лежали сейчас в изоляторе. Не про тех. «Эх, какую рецептуру уничтожили!» — разочарованно протянул Жорик. «Кто это придумал-то?» — спросила я. «Не ради наказания, а из чистого интереса». «Да у меня ж батя брагу делает», — объяснил Жорик. «Воистину, like father, like son». Рецепт браги Жоркиного папы с микрофлорой Жоркиного кишечника так и не подружился. Когда все вышли, он подозвал меня и тихо-тихо на ушко сказал: «Виолетта Викторовна, я обкакался». А потом заплакал, совершенно по-детски. Будто он совсем не тот Жорик, что посылал меня за Беломором, харкал на свежевыметенный асфальт и надевал на Ваню помойное ведро. Было в этом что-то трогательное и, несмотря на поднимавшийся над кроватью Жорика запах, умильное. Вечером после мучительного долгого дня, полного разнообразной детской органики, мы с Серго наконец выдохнули. Синхронно как-то выдохнули. А потом, за сигаретой, первый за день, разболтались. Так я узнала, что в «Чайке» Серго не раз был еще подростком. Здесь когда-то работала врачом его бабушка, которой родители ссылали ребенка из пыльного Тбилиси на пару месяцев лета. Еще я узнала, что Серго мечтал стать детским онкологом, и стал им, но после года в отделении не выдержал. Он не умел отстраняться совсем, болел неистово за каждого, выдирал из лап смерти, ругался с Богом, а потом ходил в церковь и молил: «Ну дай ты пожить ему, ну дай!» Серго, так и не сумевший нарастить панцирь здорового цинизма, ненавидел себя за неумение сохранять голос разума. И про церковь не рассказывал никому, думал, засмеют. Список с именами детей в его телефоне закрепился намертво. Новые все приходили и приходили, а ушедших, которых сожрала болезнь, он не стирал. Они все были его, его. Он с ними не расставался. Через год Серго понял, что сходит с ума, смолодушничал и шагнул в сторону комфорта, а с ним — покоя и стабильных хлебов. Переквалифицировался в пластического хирурга. В стране, где женщины рождаются с характерной горбинкой на носу, ремесло было востребованным. Отец Серго выбора сына не одобрил, говорил: «Жопосисник». Нет, не отрекся, просто перестал уважать. Сам он, будучи преданным делу, а работал он, сколько себя помнил, всегда за рулем, не понимал, как можно отказаться от предназначения. Насчет своего отец Серго не сомневался. Будто родившийся с баранкой в руке, он знал наизусть все тропы и дороги Грузии — Мцхета, Сигнахи, Казбеги, Сванетия. Умел не столкнуться с лихачом, обгонявшим на встречке по три фуры в слепых поворотах, увлечь капризную туристку, рассказанной в сотый раз байкой про реку Арагви, и отвезти в лавку с лучшими в Грузии хачапури лодочкой. Не менеджер, не торгаш, водитель. Он этим и вправду гордился. Отец был прав, на 1000% прав. Серго и сам это знал. Но признаться в этом было невыносимо. Поэтому он так и продолжал с сентября по май изменять замысел Господа. Отрезал, ушивал, сглаживал, накачивал. Будто в отместку за то, что в свое время не был услышан. Серго жил сыто и безбедно, хоть и очень несчастливо. Но так жить, аккумулируя блага материальные, присоединяя один день к другому, ему быстро надоело. Нужно было как-то унять чувство вины. Он и придумал как, продолжив дело бабки. Попросился в лагерь детства простецким фельдшером и, конечно, был принят с охотой. Получилось 27 300 в месяц плюс отдельная комната, питание и какое-никакое оправдание предательства дела жизни. Ну и море из окна по утрам. Это был удивительный разговор, какой бывает за сигаретой в холодном тамбуре у попутчиков поезда, знающих, что они больше никогда не встретятся. Видимо, на откровенность провоцировал близкий срок окончания смены. Мы рассказывали друг другу про все, про романы и расставания, про неудачи, про друзей, про то, чего боимся. То есть про себя, а не про то, как любим Жан-Люка Годара. Я спросила его, почему за все время пребывания в «Чайке» он ни разу не ходил тусоваться в акварель. «Мне не о чем с ними пить», — ответил Серго и, преисполненный гордости, отвернулся в окно. Казалось, что даже я понимала, о чем он говорит. Кажется, за ту ночь я сказала столько, сколько не сказала за все три смены. Я говорила про то, как ненавижу лагерь, а вместе с ним кубышку, гильзу, тупую детскую злость — и мою перед ними капитуляцию, про нас с Люсей. Он слушал внимательно и кивал, явно не для виду, а я все думала, как же так вышло, что за несколько часов я узнала про него больше, чем про Антона. При мысли о нем сделалось особенно грустно. Вспомнилась наша недавняя ночь, когда мы, как-то синхронно и не сговариваясь, впервые не занялись сексом. Мне было лень, но я все-таки начала свои пододеяльные прелюдии — Антон отвернулся, сказав, что устал, а я, так и не поняв, обидеться или обрадоваться, ушла спать к себе. Серго хлопнул ладонью по выпуклой кнопке на лампе и в комнату, наконец, плеснуло светом. Я рассматривала его даже не украдкой, а как картину. На лице, что было ко мне ближе, чем стоило бы, гладью лежала щетина. Интеллигентские очки в тонкой-тонкой оправе сидели на длинном носу, как влитые. Оскар Айзек, только лучше. Руки Серго, с явно значившим что-то перстнем на мизинце, делали все хирургически точно. Разливали коньяк, резали лимон, щелкали зажигалкой. Курил он, кстати, необычно. Перед затяжкой брал папиросу двумя пальцами, а, убирая ее, держал большим и указательным, как гопник. Я даже надеялась в какой-то момент, что мы поцелуемся. Ему ведь хотелось, я видела. Но он не стал. Не такой человек. Словно подслушав мои мысли, Серго в упор на меня посмотрел и спросил. «Эх, Ветка, Ветка, где ж ты была все лето?» «Да если б я знала», — ответила я. Я и вправду не знала, где была.